осеклась, уставилась через плечо Сварога. «Вот сюрприз! Князь!» Сварог обернулся. Гомон приутих, даже фагариши заиграли потише. В дверях стоял светловолосый юноша, почти мальчишка. Вокруг высокой тульи шляпы поблескивает княжеская корона. На груди серебряная цепь. Хотя, согласно законам геральдики, князю полагается носить золотую, строго определенного фасона. А двое в кирасах и рокантонах вошли следом, встали по сторонам двери. Примечание. Рокантон. Шлем с широкими железными полями. У разных мастеров выгнуты на разный манер. И высоким железным гребнем. Носят его в основном кавалеристы, личные стражники дворян и королей. Конец примечания. Тот, что проверял сегодня на окраине документы Сварога, кивком показал на него князю. Князь направился к столу. Солдаты остались у дверей. Тетка Чари проворно вскочила. — Ваше сиятельство, честь какая! Соизвольте снизойти, чем богаты! На них таращились со всех сторон. Вспомнив, в какой он личине обретается, Сварог встал и низко поклонился, приложив обе руки к груди. — Я Велим, князь Рута, — сказал юноша. — Где мы можем поговорить? Тетка Чари побежала впереди. — Сюда, ваше сиятельство! Тут не одна живая душа! Она распахнула дверь в просторную заднюю комнату, вскочила, вернулась с огромным подносом. — Чем богаты? — Поставьте и уходите, — бросил князь. «Станете подслушивать, повешу». Тетка Чари, пятясь, вывалилась за порог и тщательно прикрыла тяжелую дверь, схваченную поперек кованными железными полосами. Князь нервно прошелся по комнате, сел на скамью, посмотрел на Сварога. «Садитесь». «Кто вы?» «Путешественник», — сказал Сварог. «Куда направляетесь?» «Вниз по реке». Сварог задумался. «Отчего это князь так вежлив?» «Обычно любой, обладающий гербом, тыкает вольному топору без зазрения совести, если только чувствует силу на своей стороне. Странное поведение для полновластного хозяина, привыкшего, походя, грозить виселицей встречным-поперечным». Князь смотрел на него напряженно и беспомощно. Сварог ждал, скрестив руки на груди. Снаружи не долетало ни звука, дверь была сработана на совесть. «Что у вас за странный флаг?» — спросил, наконец, Сварог. «Это флаг пограничья». Князь задрал подбородок с видом гордым и непреклонным. «А зачем там белая полоса?» «Потому что на нашей земле беда». «Зачем там меч?» «Я уже понемногу догадываюсь», — сказал Сварог. «Интересно, а пограничье знает, что у него такой флаг?» Князь понял иронию. К тому же спохватился, наконец, что инициатива ушла у него из рук, и рассердился. «Я вас могу и повесить». «А смысл какой?» — поднял брови Сварог. Князь показал ему согнутую серебряную звездочку, должно быть, угодившую в стену. «Ваша?» «Да, я обронил несколько на площади», — сказал Сварог. Звездочка вдруг полетела в него. Сварог не шелохнулся, и звездочка отскочила от его груди, словно отброшенная ударом невидимой теннисной ракетки. «Ну, конечно, — сказал князь, — следовало ожидать. снизошли к нам поразвлечься.